Боец Семенов. Дневка прошла замечательно, то есть спокойно. Тревоги, конечно, никуда не делись, но поели, поспали, сил набрались и дальше двинулись тогда, когда немцы по дорогам должны были ездить куда как в меньших количествах, да и местные тоже уже по домам сидели. Чуток этого тихого времени и стоило использовать на всю катушку. Собрались уже привычно и быстро, и повел красноармеец свое помятое и побитое, но победоносное войско по проселочной лесной дорожке. Шли быстро, но с опаской, ни бренча, ни топача, и слушая во все ухи, глядя во все глаза, готовые тут же заныкаться в лесу. Грохот близких выстрелов ударил по ушам и нервам, аж на все вздрогнули, когда совсем рядом забабахало в перекрест. Боец тут же махнул рукой, и все дружно махнули с дороги в кусты, ощетинились стволами. Кто и в кого стрелял, было совсем непонятно. Почему-то Семенов решил, что лупят из винтовки, и по характерному звуку, скорее всего, из самозарядки и пистолета. Потом это безобразие причесал длинной очередью автомат. А больше некому. У пулемета звук совсем иначе идет. Что красноармеец по своим наблюдениям знал твердо. Довелось послушать и тех, и этих. Оглянулся, увидел вопрошающие взгляды товарищей и сам себе удивился, что за какие-то доли секунды успел сам с собой поспорить, потому как решать надо было срочно. То ли утекать долой в лес, то ли вмешаться. И в том, и в другом случае было и хорошее, и плохое, и это моментально Семенов взвесил. Убежать оно безопаснее и спокойнее, но тут рядом идет стрельба, очень может быть, что свои. Своим надо помочь, это боец знал твердо. Хотя больше хотелось убежать. В этом-то красноармеец себе признался, но поборол это желание. Не без труда, но поборол. А потом и возможность бежать пропала. Когда в клубах пара, пьяными загогулинами, словно сошедший с рельс паровоз, по дорожке прокатился неожиданно тихо серый здоровенный немецкий автомобиль. Слышно было, как он фырчит чем-то внутри себя, шлепает по дороге спущенным передним колесом и только. Даже неопытному в технике Семенову почему-то сразу показалось, что бибика это свое отъездила, да и седаки тоже готовы, хотя из забившего из машины не то пара, не то дыма, видно было плохо. Но то, что ветровое стекло в этой открытой таратайке продырявлено вдрызг, а немцы оба двое залиты кровью, словно порось у неудачливого свинокола, само по себе было красноречиво. Все тише и тише машина прошлепала мимо группы в кустах и встала совсем близко, метрах в 50, все-таки скатившись с дороги. Первым хотением было бежать к автомобилю, но тут Середа сделал круглые глаза, ткнул пальцем в ту сторону, откуда приехал расстрелянный тарантас, и Семенов спохватился. Те, кто обстрелял, сейчас кинутся за своей добычей и столкнутся с группой зрителей в кустах. Состояние у всех нервное, может кончиться плохо. Оружие есть у всех, из предохранителей снято. Потому боец ткнул указательным пальцем в Леху и Жанаева, потом махнул рукой туда, где остановился автомобиль, а Середе кивнул, чтоб затаился артиллерист, слился с растительностью. Очень вовремя кивнул, потому как тут же на дороге появилось два силуэта, бегущих оттуда, где пальба была. Почему-то Семенов ожидал именно такого. Были оба этих силуэта в привычной советской военной форме. Глянул назад. Бурят с потомком шустро сдернули с места, но грамотно это сделали, только кусты чуточку шелохнулись. А эти, что бежали по дороге, не таились, то ли глупые, то ли посчитали, что безопасно уже. Бежали плохо, тяжело. Через силу то ли вымотались, то ли, что скорее, не жрали давно толком. Тут Семенов порадовался своей наблюдательности. У одного, того, что слева, в руках была винтовка Токарева. Второй, судя по виду, командир, хотя и бежал с пистолетом в руке, но за спиной болтался именно автомат со здоровенным круглым диском. Этот командир удивил своим видом, когда подбежал поближе. Словно с витрины военторга, прямо сопляк сопляком, совсем мальчишка. Но форма вся на нем сидит прекрасно и какой-то чистенький весь. Вот боец с винтовкой тот нормальный, потрепанный и помятый, а этот, даже сапоги блестят и фуражка комсоставовская, щеголеватая, с ремешком под подбородок, устав ходячий, а не человек. Середа, незаметно подобравшийся поближе, ткнул в подошву семеновского сапога. Боец обернулся, взгляд артиллериста прямо вопил о чем-то. Но тут бегущие поравнялись, также трусцой поскакали дальше, а Семенов понял, что имел в виду Середа. Леха-то в немецкой форме. Забыл совсем, из головы вылетело. Но это было серьезно, потому красноармеец крикнул в спину странной парочки на дороге. «Стой!» Те, разумеется, и не подумали вставать мишенями, а метнулись на другую сторону и залегли там в кустах. «Встаю, хоть дой!» — грубовато ответил тот, что с самозарядкой. Хриплый такой голос, сумрачный. Настороженный такой, но зато стрельбы нет, это уже хорошо, это просто замечательно, это самое главное сейчас. «Вот еще, доить тебе не хватало. Давайте без глупостей. Здесь бойцы рабоче-крестьянской Красной Армии, вы кто?» «На всякий случай, у нас тут пулемет, так что поспокойнее давайте», отозвался немного отползший Середа, показав, что тут несколько человек с пулеметом. «Чего надо?» — спросил хмурый голос. Это немного смутило. «А действительно, чего надо-то? Шли себе, никого не трогали, а тут воно как. Надо было в первую голову, чтобы не выскочили они на переодетого потомка, тогда бы кончилось все худо. А дальше-то что?» Там, где остановилась машина, бахнул неожиданно выстрел. Кто-то из винтовки врезал. Почему-то подумалось, что это Леха бабахнул. Чуточку выстрел от немецкого карабина от родной винтовочки все-таки отличался. Сейчас показалось, что немецкий карабин голос подал. Спроси, кто Семенова, как он отличал, вряд ли бы и слова нашел. А вот уши, те четко понимали, кто бахает, навострились. «Так чего надо-то?» — уже более нервно спросил хмурый голос. «За вами хвосты подчищаем. Не добили вы, видно, нашим приходится», — отозвался Середа. «Я лейтенант Березкин, со мной ефрейтор Бендиберя, назовитесь». «Бойцы Семенов, Середа и Жанаев». «Старший ко мне, остальные на месте», — приказал лейтенант из кустов. «Не годится», — несколько развязно, но твердо ответил Середа. «Ваше предложение», — немного растерявшись, но удержавшись в командном тоне, спросил лейтенант. «По одному человеку на дорогу с каждой стороны». «Принято», — после пары секунд раздумий и перешептывания согласился командир. И, не торопясь, отряхивая веточки и листики с бриджей, вышел на середину дорожки. Семенов не успел толком ничего сказать, а Середа также неторопливо поднялся и вышел навстречу. Ну, в общем, правильно. Язык у артиллериста подвешен получше, а вот пулеметом прикрыть и наказать тут Семенов справится, тем более, что две руки как-никак и обе целые. Да и заметил боец, где мужик с самозарядкой улегся, если что, не промажет. А вообще, похоже, что свои, такие же окруженцы, только вот у них командир, да засаду сделали неумело, грубая засада-то получилась. Двое на дороге оглядели внимательно друг друга, тихо обменялись несколькими фразами, поглядывая по сторонам, после чего лейтенант махнул своему напарнику рукой, и ефрейтор с нелепой фамилией тоже вылез из кустов. А за ним на дорогу вышел и Семенов, держа тяжеленный пулемет наперевес. Поздоровались, обменялись церемонным рукопожатием и, не мешкая, пошли к тому месту, где стояла машина, по дороге успев, правда, предупредить, что один из группы одет в немецкое, на что оба новых знакомца посмотрели явно косо, но говорить ничего не стали. Семенов же мучился дилеммой, которая сейчас крутилась у него в голове. Если б знал он, что его мысли так мудрено можно назвать, удивился бы всерьез. И, может, даже чуточку и возгордился бы. С одной стороны, вот командир РККА, ему можно сдать Леху и выполнить таким образом приказ покойного взводного. С другой, этот лейтенантик был какой-то невсамделишный, игрушечный, что ли. Вот словно его только что в магазине купили, даже хрусткий целлофан не развернули. Боец не был совсем уж диким, и в универмаге городском видел, как кукол продавали. Вот все они были такие краснощекие, нарядные и завернуты в прозрачную пленку, чтоб пыль на них не садилась. И почему-то очень напомнили этого лейтенантика. Хорошенький такой, аккуратный до невозможности. Видно было, что это совсем еще мальчишка, свеженький выпускник этого года, совершенно безжизненного опыта, зато книжный такой, начитанный, и потому весь в идеалах и очень правильный. При этом очень было похоже на то, что сухощавый и тонконогий в тугих своих обмотках ефрейтор с невыразимой фамилией скорее тут старший или главный. На взгляд Семенова он вполне в отцы годился. Откуда такой старый в армии взялся, непонятно. Резервист, что ли? Не меньше сороковника ему. И это мешало вот так сразу взять и выложить все, что про потомка должно было заявить при встрече со своими. Тяжелая немецкая машина стояла, перекосившись, пар от нее валил уже не как от паровоза, а скорее как от забытого на печке чайника. На водительском сиденье, не по-живому обвиснув на перекинутом через живот ремне, сидел не пойми кто, опять непривычная была форма, не немецкая, а светловатая, горохового странного цвета, густо залитая кровищей. Второй немец в такой же странной форме валялся рядом. Леха, словно охотничий пес в норе, рылся в багажнике, а Жанаев и тут вылез из кустов сбоку, только когда убедился, что свои. Семенов заметил, что ефрейтор как-то ощетинился, как только увидел немецкую форму на потомке, словно кот, встретившийся нос к носу с собакой. А лейтенант, наоборот, как-то по-детски обрадовался и поднял сжатый кулак, сказав: «Рот фронт, камерад!» Видать, сгоряча подумал, что это немец из тельмановцев, перебежчик-коммунист. Леха высунулся из багажника, удивленно поглядел на радостного офицера и кивнул головой, вроде как приветствуя, после чего, отдав дань официальным мероприятиям, спросту заявил Семенову: «Гляди, тут у них еще и карабин оказался, тоже маузер, только патроны к нему какие-то странные, тупорылые. Я такие не видал раньше», — ляпнул потомок, не слишком заморачиваясь с субординацией, наличием посторонних людей и целого командира РККА из, как ни крути, начальствующего состава. «А с машиной что?» — с надеждой, но очень слабой спросил жилистый ефрейтор, не удержался. Вышло это у него не слишком героически, а неожиданно робко и просительно. «Машине кирдык», — важно ответил Леха. «Совсем?» «Абсолютно. Пробит радиатор и двигло тоже в дырках. Чуете, как маслом воняет? Ну и колесо пробито, а запаски у них нету, я поглядел». «Эх, черт, жалко, этакая дьявольская незадача. Будь оно все проклято трижды», — старательно выговорил лейтенант, но и у него сказанное получилось весьма как-то неестественно. Семенову показалось, что мальчишка этот старательно пытается выглядеть настоящим матерым воякой, свирепым, ругательным, но вышло это не так, как бывало получалось у известного полкового матершинника капитана Дергача, а словно читал школьник книжку с картинками, и вот это тоже прочел, а сейчас высказал. Опять же, не мог не заметить Семенов, что Дергач лаялся только в пиковых ситуациях, когда от его ругани застрявший грузовик бывало сам выскакивал из грязи, а в спокойном состоянии говорил по-человечески, а этот мальчик и тот не угадал. Интересно стало, а зачем этой парочке машина понадобилась? Но решил погодить с расспросами. Ясно было, надо быстро разобраться с трофеями, машину оттолкать в лес поглубже да уносить ноги. Светлого времени осталось сгулькин нос, а еще на ночевку вставать надо и худо-бедно лагерь приготовить. Насчет Лехи решил пока Семенов погодить. Помолчать.